Эпилог. Знакомство двух семей. Этой ночью, сняв маскировку узурпатора двух законов, я вернулся во дворец Паблохитара. Я телепортировался прямо во внутренний двор и увидел своих родителей в аккуратной праздничной одежде, которые дожидались меня в школьном буфете «Океанический бриз». На столе в их ларьке была постелена белая скатерть и стояли подсвечники, ваза для цветов и так далее. А судя по витающему в воздухе душистому аромату испечённого хлеба, блюда были полностью готовы. «По какому поводу вы так нарядились? Мы ведь встретимся с матерью Мишеньки и Сашеньки, так что мы должны быть учтивы!» «Кстати, я забыла спросить, а как её зовут?» Задала мне вопрос мама. «Эленезия». «Эленезия же, если я правильно помню, из мира магической пули». Мои родители всё это время жили в Паблохитара. Они читают газету «Владыки демонов», которую распространяет царь тлеющей смерти, и уже довольно много знают о Североводном священном океане. Она — богиня Созидания. Поскольку в её мире сейчас нет верховного бога и суверена, она заменяет их при взаимодействии с другими мирами. Объяснил им я. «Богиня Созидания!» Мой отец сглотнул слюну. «Выходит, Мишенька и Сашенька...» Он посмотрел на мою маму с напряжённым выражением лица. «Принцесса из семи богов мира магической пули?» — с трепетом произнес он. На лицо некоторое заблуждение и замешательство. «У богов нет такого понятия, как принцесса. И Миша, и Саша обе являются жителями мира Мелития, как и мы». «Что? То есть...» Не знаю, что творилось у него в голове, но, видимо, от шока мой отец широко открыл рот. «Анас!» — окликнули меня из-за спины. Обернувшись, я увидел, что к нам пришли богини Созидания Эленезия вместе с Мишей и Сашей. «Рад тебя видеть», — сказал я и, указав рукой на своих родителей, представил их. «Это мой отец Густа и мама Изабелла». «Приятно познакомиться. Я — богиня Созидания мира магической пули Эленезия». Мой отец встал по стойке смирно и резко склонил голову. «Я отец! Тот ещё растяпа! Но, надеюсь, вы навсегда примете меня таким!» «Пап, ты что, замуж собрался?» Но моя мама тут же помогла ему сохранить лицо и улыбнулась. «Прошу, присаживайтесь, госпожа Эленезия. И вы тоже, Мишенька, Сашенька. Мы испекли вкусный хлеб. Давайте все вместе его попробуем». «Давайте!» Почему-то ответил мой отец. Похоже, он необычайно напряжён. «Да не напрягайся ты так, папа. Всё будет хорошо». Отец обхватил меня за плечи и прошептал на ухо. «Не волнуйся, Анас. Папка всё сделает в лучшем виде. Хоть по мне не скажешь, ну а закалённый в боях ветеран!» Напыщенно, словно наёмник-ветеран, сказал мой отец. «Всё-таки это знакомство двух семей!» Для закалённого в боях ветерана подобное скорее будет проблемой. Ещё никогда Эленезия не виделась с Элиса Вилдигода таким. Но когда я посмотрел на неё, она рассмеялась. «Рада видеть, что твоя битва была вознаграждена», — сказала Эленезия. «Густо, сегодня пришло, чтобы кое-что тебе вернуть». От этих слов выражение лица моего отца напряглось. «Хоть это, наверное, потом не помнишь». Эленезия поднесла руку к своей груди, и изнутри её основы изверглись пурпурные молнии, и появился круглый комок. Это был магический шар из концентрированных пурпурных молний, тёмно-пурпурные громовые глаза. «Прошу, прими их». Мой отец взглянул на магический шар, после чего тот испустил блеклое пурпурное сияние. Словно резонируя с ним, основа моего отца испустила свет, и в его глазах промелькнули пурпурные молнии. Глаза моего отца, который вроде как не обладал магическими глазами, начали окрашиваться в темновато-пурпурный. Отец протянул руку вперёд и... «Время ещё не пришло!» С проницательным выражением лица сказал он. Прямо как Селис Валдигот. «Что ты имеешь в виду?» «Всё ради моего сына!» Сказал он. В мире Эленезия мой отец знал, что не сможет переродиться полностью, и утратил силу и воспоминания. Именно поэтому он отдал тёмно-пурпурные громовые глаза на хранение той, кому мог доверять до перерождения. «Выходит, у моего отца ещё остались воспоминания из прошлой жизни?» «Это связано с тем, что ты больше не последний Валдигот?» — удивлённо спросила Эленезия. Мой отец кивнул с крайне необычным для него выражением лица. «Чтобы мой сын не стал последним Валдигодом!» В мире Эленезия моего отца называли последним Валдигодом. Это как-то связано с передающейся из поколения родословной основой разрушения? «О чём ты?» С серьёзным выражением лица спросила Эленезия. «Как родитель, я прекрасно понимаю ваше нежелание признавать парня, который хочет получить обеих ваших дочерей. Разговор внезапно принял совсем другой оборот. Вот Анас и подумал, что раз он не может взять их в жены и сделать частью своей семьи, то пусть они возьмут меня в мужья, и я войду в их семью. «Ведь Анасик очень добрый», — поддержала его моя мама. «Но для родителей подобное не проблема. Вам не нужен зять, который хочет получить ваших обеих дочерей, поэтому сегодня вы пришли его вернуть, а в качестве компенсации принесли этот драгоценный камень. Верно, госпожа Элинезия?» Вот он, мой папа до мозга костей. У него не осталось и малейшей частички воспоминаний моего отца с Элиса Валдигода. «Прошу, выслушай меня, Густо. Ты неправильно меня понял». «Нет!» — решительно сказал мой отец в ответ на слова Элинезии. «Может, я и правда часто заблуждаюсь. И, пожалуй, даже в качестве комплимента не могу сказать, что у меня все хорошо получается. Но думаю, что именно Анаса я понимаю очень хорошо». Говорил безумолку мой отец, словно неостановимый поезд, несущий с избешенной скоростью. «Он делает удивительные вещи и всегда выкладывается на полную. Он всегда серьезен в отношении обеих ваших дочерей. Она всегда одинаково хорошо относился и к Сашеньке, и к Мишеньке, и все время говорит свою коронную фразу: «Решили, что раз я встречаюсь с обеими одновременно, то это нельзя назвать чистой любовью!» Выпалил мой отец все, что было у него на душе, с искренним видом и абсолютно серьезным выражением лица. «Я такого не говорил». «Такой уж он у нас парень. Абсолютно честный и никогда не лжет, но при этом ему в конце концов всегда удается добиться чего угодно, насколько бы невозможным это ни казалось. Он спас мир Мелития, а теперь разобрался и с Занайдом. Он вновь и вновь совершает чудеса, поэтому я уверен, что...» Мой отец резко склонил голову. «Пожалуйста, госпожа Элинезия, я не прошу вас признавать его сразу, просто дайте ему шанс. Понаблюдайте за его упорством. Пожалуйста!» Подавленная напором моего отца, Элинезия была немного ошеломлена. «Что есть магическая пуля? А что полная луна? Это зависит от конкретного смертного». Начала Элинезия после недолгого молчания. «Что есть чистая любовь? А что встречаться с обеими? Этого никто не знает». «Вообще-то все знают». «Мама», — высказались Саша и Миша о размышлениях своей матери, которая от суровой жизни стала слишком философски смотреть на вещи. Ей было очень тяжело понять ценности второго владыки демонов Мута, именно поэтому она смогла понять непостижимую точку зрения моего отца. «Мои девочки изначально были едины, и, возможно, поэтому он решил, что одной половинки для чистой любви будет недостаточно». «Значит...» — мой отец посмотрел на Элинезию полным надежды взглядом. «Думаю, ты этого не помнишь, но когда-то мы с тобой вместе сражались в мире Элинезия. И эта вещь, то, что ты тогда отдал мне на хранение, доказательство наших уз, вернуть которые мне было не суждено». Элинезия передала магический шар моему отцу. «Я горжусь тем, что твоя битва сменилась нынешним счастьем, и...» Элинезия взглянула на мою маму. «Горжусь тем, что твоя самоотверженность принесла свои плоды». Моя мама посмотрела на Элинезию с растерянным видом. «Странно. У меня такое чувство, будто мы уже где-то встречались, Элинезиюшка. Ой!» Мама смущенно замахала рукой. «Простите!» «Ничего. Я не возражаю, если ты будешь меня так называть». «Правда?» Элинезия спокойно кивнула. Лицо моей мамы засияло, и она сказала: «Я так рада. Анасик у меня взял и сразу вырос, поэтому у меня не было такой возможности. Но я всегда хотела иметь подругу-матерь. Сейчас, после перерождения, моим дочерям по 15 лет, и они тоже словно младенцы». Стоило Элинезии это сказать, как... «Ну, может, с точки зрения богов она так и есть, но...» «Мама...» Снова высказались Саша и Миша. «Да и вообще, этот магический шар же из вашей позапрошлой жизни. В нем должны были остаться воспоминания, так? Вы ничего не вспомнили?» — сказала Саша, посмотрев на моего отца. «Вспомнил!» Мой отец сжал магический шар. Из него, треща, изверглись пурпурные молнии. «Я тоже хотел друга отца!» «Похоже, что нет», — проворчала Саша. «Видимо, даже мой отец не мог предвидеть, что полностью потеряет свою силу. Но, возможно, эти магические глаза привыкнут к его нынешнему телу при соблюдении каких-то условий. Не удивлюсь, если мой отец, Элис Валдигот, оставил заклинание, активирующееся при каком-то условии, точно так же, как второй владыка демонов Мута наложил магию на собственную основу. Мой отец владел магией материализации вероятностей и должен был подготовиться к большему числу возможных исходов, чем Мута. Не стоит торопиться. Давайте поедим». «Ага». Мы сели за стол и принялись есть испеченные моими родителями хлеб и приготовленные ими блюда. Будучи с Элисом Валдигодом, мой отец заключил пакт с Элинезией и сражался во имя гармонии. Будучи луной Рзенон, моя мама попала в мир Элинезии и поддерживала его. Богиня Созидания Элинезия же наблюдала за ними обоими до самого конца света. Они наверняка могли много о чем поговорить, но сейчас у моих родителей не осталось воспоминаний о тех временах. И все же... Элинезиюшка, а какое у тебя хобби? Наблюдать за миром. Хе-хе-хе, звучит прекрасно. И что в ходе наблюдения больше всего привлекло твое внимание? В мире магической пули дождь идет в заранее определенное время, но иногда он может опоздать буквально на несколько секунд. В эти несколько секунд проявляются уникальные черты дождя. Понимаю. Знаешь, Анасик тоже? И все же картина того, как сейчас они втроем предавались разговорам ни о чем, была явным результатом их битвы мечтания о дне, который никогда не должен был наступить.